Самый красивый из земных звуков, которые я слышал, — это рыканье льва. Что это? Как будто взрыв. Во всяком случае, есть затухающий раскат. Во всяком случае, хочется назвать этот звук пороховым. Что за гортань, рождающая такой мощи и вместе с тем сдержанности, я бы сказал, ненарочитости? Звук. Он не посылается львом далеко, а как бы только появляется вокруг пасти, он как будто отбрасывает его, как короткое изорванное пламя.